Я хочу напомнить из книги «Исфирь» с 9 главы 2 стиха, 27 и 28. «Постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновали эти два дня по предписанию о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и праздными во все роды, в каждом племени, в каждой области, в каждом городе, чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, память о них не исчезла у детей их». 45 лет нашего пробужденного братства, и особенно детский вопрос. Я хочу напомнить, наш христианский поэт написал стихотворение такое коротенькое. «Как мы когда-то начинали, мне журавли осенним днем о чем-то прошлом прокричали, и сердце вспомнило о том, как мы когда-то начинали. Мы начинали в тесноте и невысоких помещениях, в единстве духа в простоте мы начинали на коленях. Молитвенным любой был дом, без кафедры, без эстрады. В общении тесном, дорогом, нам Бог давал часы отрады. Как ловит листья ветра вздох, такую чуткость мы имели. В одни страданий и тревог мы сострадать другим умели. Противники Христа не раз в наш круг метали стрелы злости, зато друзья любили нас и ехали охотно в гости. Уют и сон всегда близки, но разве спать душа согласна? Увы, как зыбкие пески, изнеженность для нас опасна. А путь еще не завершен, и каждый подвязаться должен. Мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим». Это в истории и как израильского народа, так было и в истории апостолов, и в истории всей христианской церкви здесь на земле. Из «Деяний апостолов» я хочу напомнить из 8 главы «Деяния» тоже четыре стиха. Первая, восьмая глава, первый и четвертый. «Савва же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач о нем, по нем. А Савва терзал церковь, входя в домы и волоча мужчин и женщин, отдавая в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Вот Стефана убивают, гонения устраивают, Бог допускает сильное. И это была победа Божья над всем этим злом, которое в то время сделали эти злые люди. В наше время тоже так началось. Когда, друзья, инициативная группа написала первое обращение, как всполошились все безбожники. Они духом, как Зареш, жена Амана, почувствовала, что тебе конец, потому что с Мардохеем так поступили. Так они почувствовали опасность большую для их в этих посланиях. Не буду говорить об этом, как к этому отнеслись, но началось только сильное гонение и обольщение одновременно. Гонение со стороны внешних, а обольщение со стороны ФСБ и всех работников, которые были, как Самсон потерял силу, выдал силу, потерял силу, и ослеп, и мололь, что ему поручали там делать. И вот в это тяжелое время, друзья, нужна была особая сила от Бога для того, чтобы начать это пробуждение и продолжить его. И не только продолжить, а чтобы оно закончилось победой. Я хочу один только пример вспомнить, потому что время мало. Один пример хочу вспомнить. Была у нас инициативная группа, еще оргкомитета не было. В Москве было совещание у нас, и потом поручили нам, вот сестра из Барнаула упоминала, мне пришло это на память, поручили нам с Павлом Фроловичем Захаровым ехать в Сибирь и провести сибирское общение. Ну, приехали мы, сели в Москву, бумаги он набрал что-то, не знаю, много бумаги, для того, чтобы издавать журнал «Синька» еще. Ну, я удивился, правда, прилетели в Новосибирск самолетом, думаю, что встретят нас, только бумаги набрали, кто и куда и чего. Неправда, никто ничего не встретил нас. Встретил нас проситель Новосибирской церкви на саночках деревянных. Мы погрузили эту прямо с самолетом бумагу, привезли ее туда на санках. Ну, потом провели общение, и нужно было провести сибирское братское общение в Барнауле. Мы приехали с Павлом Фроловичем в пятницу, поздно приехали. Ну, а как проводить? Милиция все время следит, собрание разгоняет. И вот мы помолились, и Павел Фролович говорит: давай зайдем к одной семье, она очень жертвенная, что они могут нам помочь, как чтобы мы провели это общение. Ну, пришли, нашли эту семью, они только что получили квартиру, новую квартиру, еще не прописывались ничего, и хозяин говорит: братья, давайте у нас, ну, общение проводили ночью, давайте у нас, мы только получили квартиру, еще, наверное, говорит, нигде и неизвестно, что мы переехали в нее. Ну и хорошо, собрались мы, ночью провели общение. Действительно, никто нам не помешал. Провели общение. Утром придем в собрание. Приходим в собрание, а братья и сестры говорят: что такое? Говорит, всю ночь ездила милиция по всем квартирам и домам и кого-то искали. Ну, а искали братское. И Бог так вот сохранил и защитил. И поскольку милиция устала, ездили всю ночь, то и в собрание не пришли никто, не приехали. Но мы провели собрание, и там Павел Фролович пел первый псалом, пел свой, который под гитару. Но мы порадовались, что и утром, и вечером собрание провели без милиции, хорошо. Разъезжаемся, он едет в Иркутск, я еду в Новокузнецк и потом к ссыльным. И мы договорились, что встретимся с ним, договоримся по телефону. И проходит 2 дня, по-моему, или 1 день. Приходит брат и сообщает: Павла Фроловича арестовали в Иркутске. Ну, что делать? Надо ехать. Там Николай Георгиевич Батурин еще сидел, нужно ему мотор было повезти. Мы с братом поехали туда, в Иркутск, узнать, и что, и как, чего, и что делать дальше. Приезжаем к брату, где его арестовали на квартире. Ну, узнаем, как его арестовали. Только он приехал, 2 часа прошло, говорит, ну, с дороги решил помыться. И в это время приезжают работники КГБ, милиция. Ну, обыскали, его нет. Ну, и поняли, что он в этой ванну дернули. И говорят: Павел Фролович, побыстрее купайся, потому что мы приехали за тобой. А он говорит: мне некуда торопиться, если вы приехали. Я хорошо должен помыться. Ну, и, конечно, его там забрали. Так его забрали. Хотели мы вечером пойти в собрание. Эти хозяева, брат и сестра, умоляющие, плачут и просят: братья, только не оставайтесь вы у нас в собрании. Если еще Павла Фроловича забрали у нас, заберут еще и вас, что тогда будут думать о нас, что мы предатели? Ну и так и в собрании пришлось побыть, и мы уехали. Уехали, ну, поехали уже потом на братские, доложили все. И один еще маленький пример хочу сказать. Тоже уже мы посещали, это уже в другой раз, в Осинниках посещали Корнея Корнеевича, который в это время в ссылке был. Провели собрание. Потом подходят к нам два мальчика, там лет по 7, по 8, наверное, и говорят, или братья, или дяди, я уже не помню. Мы, говорит, проводим занятия детские, и у нас ни одного нет Евангелия. Может быть, вы дадите нам? А мы с Георгием Петровичем Винцем были, говорим, дети, у нас тоже только по одной Библии, и больше нет. Мы не можем вам дать Библию, а мы проповедовать должны. А потом говорим, дети, а у Бога они есть, давайте мы будем молиться. И встали, помолились, дети помолились, мы помолились. И прошло, месяц всего прошел, встречаемся, Георгий Петрович говорит, уже сибирякам, это в Осинники, я передал два Евангелия. Был, говорит, в Прибалтике, сказал, что дети сибирские просят, молятся Евангелие, занятия проводят, нет. Хозяин пошел, дал два Евангелия, надал два Евангелия. И как дети потом благодарили за эти два Евангелия, что они получили. Друзья, если вы были без Евангелия, или где в вузах, или когда-то вам приходилось быть, вспомните, какая радость у вас была, когда вы получили Евангелие после многих, может быть, лет, которого вы не были. Переписывали на руках. Ну, еще хочу сказать, сокращая, что потом в этом журнале «Сибирь», который сибирские братья выпустили, первый журнал «Есенькой», там была такая статья. «Дети Сибири молятся о Евангелиях». И, друзья, наверное, по молитвам детей и по молитвам народа Божия Бог совершил такое чудо, что мы имели свою типографию. Все удивлялись, и верующие, и безбожники, и самые злейшие враги удивлялись, что в наше время можно было изобрести печатную машину и печатать это Евангелие. И это все, конечно, делает Бог по молитвам народа Божия. Теперь время другое. Дьявол изменил тактику. То он был лев рыкающий, выдержали, хотя у нас были и поражения, были и отступления у некоторых братьев, отступили от Бога. Было все такое. А теперь, друзья, а теперь обольщение. И против всегда дьявол больше выигрывал, не как лев рыкающий, а как ангел света. Мы говорим вот сейчас и об охлаждении, и самих нас, верующих. Мы говорим о духовной работе, о подростках и так далее. А почему? А потому что, наверное, и мы с вами, друзья, мы с вами прежде всего, чтобы подействовать на детей, мы, наверное, чего-то не исполнены тем Святым Духом, которым были исполнены апостолы, которым были исполнены и наши братья, и сестры, и те, которые не только жертвовали там своими, а хочу напомнить, что мы имеем сейчас свободу и победу такую над врагами через жертвы. Как жертва Иисуса Христа принесла много для народа спасения и все, так жертвы и наши должны быть. Из больше 30 братьев и сестер умерщвлены за дело Божье. 5000 почти лет отсидели в тюрьмах и лагерях. А сколько отсидели, 15 суток, сколько было удержано штрафов, не счесть. Это все были жертвы ради Иисуса Христа, ради Его дела. И вот сегодня Бог хочет тоже, чтобы мы жертвовали. Если не будет жертв со стороны нашей, а дьявол будет нас обольщать материальным, или как Христос предупреждал учеников в свое время, смотрите, чтобы сердца ваши не текчились объедением, пьянством и заботами житейскими. Вот. Как мы в отношении пьянства исключаю, объедения исключаю, а Америка этим грехом сплошь страдает или грешит. Но, друзья, а как заботы житейские? Мы не отягчены наши сердца заботами житейскими. Есть отягчены, а есть чем отягчаться. Мир этот поглощен заботами. Дома, машины и прочее для того, чтобы только здесь лучшее. А мы как? Если, братья и сестры, мы не избавимся от этих забот житейских и не станем на путь больших же жертвований, то, братья и сестры, сколько бы мы ни говорили о всем, и о детской работе, и о покаянии грешников, мало будет успеха. Что же нам делать с вами? Я прочитаю это место, что нам делать, и мы поблагодарим нашего Бога. Апостол Иуда пишет тоже о последних днях. Эти последние дни характерны двумя признаками. Какие признаки? «Ибо вкрались некоторые люди», издревле 4 стих, «издревле предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот, греши, покайся, завтра опять греши, покайся, это обращать благодать Бога в повод к распутству. Да, Христос прощал и блудную женщину, и разбойника, и все, и всех потом говорил, иди и впредь не греши. У нас должна быть постоянная борьба с грехом, и особенно с нашим «я» плотским, который часто противится Духу Святому, и о чем мы страдаем с вами, наверное, все. Павел, если мог сказать, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, то я не могу этого сказать, наверное, и вы не скажете. А это тяжелая, трудная борьба, и надо быть победителями. И здесь в третьем стихе он говорит, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Одна вера, которая и страдает, и господствует, это вера Божия, вера от Духа Святого. И второй признак – Христос должен быть в нашем сердце не квартирантом, не гостем, а хозяином. Он хочет этого быть через очищение нашего сердца. И здесь он говорит дальше о подступивших, какой их конец ужасный. «А вы, возлюбленные» – с 20 стиха, «а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни, и к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, внушаясь до одежды, которая сквернена плотью». Если мы, братья и сестры, будем исполнены Духом Святым, молитвы наши все Бог будет услышит и ответит только в свое время по усмотрению, что эти ответы не повредят нашей духовной жизни и делу Божию. И тут тогда на святейшей вере, 11 глава евреям, герои веры, выпущена книга в нашем братстве «Подражайте вере их». Герой наших дней уже, нашего времени, они всегда были, есть и будут у Бога. И если мы будем так вот поступать, то Бог научит нас, как с кем поступить. Я хочу напомнить, друзья, что мы должны, еще нет единства среди народа Божия, есть еще автономные у нас, есть отделенные и много регистрированных. И чтобы сделать это единство, это делает Бог силою Духа и по вере своей. И вот как нам это правильно поступать, от этого зависит, а от этого зависит и единство народа Божия. И все это может сделать опять силою Духа Святого через Господа нашего Иисуса Христа. И заканчивает послание Иуда. Иуда, 20 стиха, 24 и 25. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». помолимся.